Меня всерьез беспокоит, господа, что практически в течение одного года два человека в одном и том же месте сходят с ума. Мамонт стал наполовину седой. Пережил какое-то мощное потрясение. Безусловно, оба они, изямщицы Русинов, что-то видели в горах. Но что? Я не знаю, каким был Зямщиц до болезни, поэтому допускаю слабость его психики. Но, простите меня, я слишком хорошо знал Мамонта. Его ведь сокровищами не удивишь, не сведешь с ума. К тому же он по образованию врач-психиатр. И что такое самоконтроль сознания знает? Занимается психотренингом. Референт до сих пор не появлялся. Хотя ему наверняка служба доложила, да и сам он мог увидеть подъезжающие к особняку автомобили. Значит, сейчас он получал информацию от Августы. Что-то она ему донесет. Одно дело — условились, что говорить, другое дело — трепет перед начальством. На двух стульях усидеть невероятно трудно. А она еще пытается устроиться на третьем, который подставлял ей Иван Сергеевич с Мамонтом. Впрочем, как подставляли? Сама попросилась. «Кстати, где мой референт?» «Почему его здесь нет?» — спросил Иван Сергеевич. «О, да! Момент!» Варберг взял телефон внутренней связи. Иван Сергеевич выждал, когда пригласят референта, и продолжил. «Дело в том, господа, что я получил информацию от своих людей, близких к Мамонту». Он умышленно замялся, как бы желая сгладить неприятности. Одним словом, Мамонт глубоко засомневался в существовании варяжских сокровищ. Сегодня я попытался вытянуть из этого безумного человека его нынешнее отношение к предмету. Он подтвердил свои сомнения. Возможно, глубокие разочарования и стали причиной его заболевания. Вошел референт, поприветствовал кивком, подыскивая себе место. «Почему вы не встретили меня на аэродроме?» — в упор спросил Иван Сергеевич. «Извините, я был занят». Не ожидая такого вопроса, как-то неуверенно сказал референт. «У вас нет другого дела, если вы мне нужны в конкретный момент?» «Не может быть других дел!» — зычно крикнул Иван Сергеевич. «Я от себя теперь не отпущу вас ни на шаг». «Позвольте уточнить, господин Афанасьев», — мягко вмешался Варберг. «Кроме обязанностей референта, господин Гофлер выполняет другие функции и задачи. Ну, мне это совместительство еще с большевистских времен вот так надоело». Он резанул себя по горлу. «А, ладно, не о том речь пока. Господин Гольфер, вы получали информацию из своих источников о том, что Мамонт сомневается в существовании варяжских сокровищ?» Шведы мгновенно переглянулись. Референт неуверенно пожал плечами. «Ну да, такая информация была. Почему вы мне не доложили об этом?» Наступила пауза и некоторое замешательство. «Ну, вот что, господа». Иван Сергеевич снова встал. «У нас есть такая пословица. Кто едет, тот и правит. Либо вы даете мне вожжи в руки и прекращаете вести параллельные дела за моей спиной, либо я вам ничем помочь не могу. Сегодня я встречался с Мамонтом и оказываюсь, по сути, не готовым к разговору. Разговору очень серьезному для нашего дела. Если бы не мои личные агенты, я не знаю, как бы все обошлось. А все потому, что референт мне не докладывает оперативную информацию. Извините, господа, я могу пользоваться услугами и своих людей, но в таком случае фирма должна взять их на содержание». «Сколько у вас людей?» — спросил Джон Иван Фрич. «Пока в моих руках не будет полного руководства, «Я не могу назвать даже их количество», — заявил Иван Сергеевич. «И, как известно, дело не в количестве, а в качестве. Если хотите, я назову сумму, которая мне требуется ежемесячно». «Какова эта сумма?» Они не хотели смешивать две службы в одну. Они хотели все время контролировать деятельность «Валькирии». С транспортными расходами и использованием спецсредств — 50 тысяч долларов. «Вы будете получать эту сумму», — заверил Фрич. «Их мало запросил», — пожалел Иван Сергеевич. «Ну да ладно, увеличу штат, запрошу еще». «Итак, вернемся к нашим овцам», — вернул разговор в прежнее русло Иван Сергеевич.